Ты мне сама не раз об этом говорила. Да, конечно, в определенном смысле. Знаешь, когда я это поняла? Нет. Несколько минут назад, когда увидела его здесь. Почему ты думаешь, он приехал? Из любопытства? От нечего делать? От того, что он оказался неподалеку, и ему надо было убить час времени? Нет, Маду. Он приехал потому, что не мог не приехать. Какая-то сила толкнула его в спину. Глаза Франсуазы сверкали в полумраке. Она поднялась, прошлась по комнате. Потом неожиданно повернулась и заговорила еще тише. Если в первый раз мы встретились, может быть, благодаря случаю, на этот раз, несомненно, мне его послал Бу. Для того, чтобы дать мне возможность начать новую жизнь, искупить свои ошибки. Я так виновата. Виновата ты, пробормотала Мадлен. Да, поскольку в этом человеке много недостатков, я должна была все свои усилия направить на то, чтобы поддержать его, просветить, попытаться сделать лучше. Ты пыталась? Не слишком. И Кароль, и мой отец, и моя мать, и Жан-Марк, по отношению к ним то же самое. Я только и делала, что осуждала их. При первом же разочаровании я поворачивалась к ним спиной, думала лишь о себе, о своем маленьком нравственном комфорте. Не говори «нет». Я дважды предала Бога, когда из слабости отказывалась прийти на помощь тем душам, на которые я могла оказать хотя бы небольшое влияние, и когда решилась покончить с собой. Преступление против любви и преступление против Бога. Раньше во мне вызывали отвращение другие, теперь я сама себе отвратительна, потому что я осмелилась судить других вместо того, чтобы помочь им, потому что я спасовала перед жизнью. Она замолчала. Ее силуэт чернел на сером фоне окна. Мадлен спрашивала себя, сколько было искренности, а сколько неосознанного, конечно, лукавства в этом исповедании веры. Не стремится ли Франсуаза оправдать христианскими мотивами свое желание возобновить отношения с Козловым? Во всяком случае, не могло быть и речи о том, чтобы возражать ей сейчас, когда она столь возбуждена. Приходилось согласиться с ее мнением и попробовать предостеречь ее от переизбытка воображения. «Какой сегодня день, Маду?» — спросила Франсуаза. 7 сентября, а почему ты спрашиваешь?» «Просто так». Они замолчали. Франсуаза мечтательно повторила: 7 сентября». И Мадлен уже больше не сомневалась, что появление Козлова снова оказало сильное влияние на племянницу. Она боролась бы, сопротивлялась, ей удавалось бы избегать его, может быть. И при всем при том, она была бы несчастлива. Так не лучше ли страдать из-за мужчины, чем обходиться без него? «Пойду приготовлю поесть», — сказала Франсуаза. Она включила лампу. В проеме окна возвышалась колокольня. Сланец на ее крыше сверкал в лунном свете. Колокольня была старая и безгласная, давно бездействующая. Франсуаза смотрела на нее из своей постели, ощущая себя загадочным образом связанной с этой дряхлостью и заброшенностью. Словно эти руины и ее тоска слились воедино. Ей нужно было решительным усилием воли вырваться из своего горя, иначе она тоже превратится в монумент, нечто тяжелое и оцепеневшее. Только что перед Мадлен она в самом деле поверила, что могла бы найти в себе силы снова столкнуться со всеми теми, от кого бежала. И вот ее вновь охватил страх. Страх перед дорогой, страх перед людскими лицами, перед поступками. «Принимать все, что идет ко мне, не избегать ничего, строить».